Вот и тебя нашел всего лишь за сутки, едва знак почуял. А он почуял, не сомневайся. Как только земля тебя признала, так и почуял. Я молча пригнулась к мускулистой, равномерно гуляющей подо мной спине, и отвернула лицо, чтобы встречный ветер не резал кожу. При этом хорошо почувствовала, как шевельнулся спрятавшийся под курткой Шейри и как напрягся сидящий сзади Мэйр. Признаться, поначалу его присутствие меня беспокоило. Но не привыкла я, чтобы малознакомый мужчина находился в такой близости, при этом крепко обнимал за талию и настойчиво пригибал своим телом к низу. Но оборотень даже слышать не захотел о том, чтобы сесть первым. А спустя пару минут сумасшедшего бега я поняла, почему, устыдилась и больше не возникала. Потому что если бы не Мэйр и не его тяжелое тело, пригибающее меня к самой оленьей спине, нас бы с Лином бы, наверное, сдуло бы сразу, как только хранитель сорвался с места. К тому же олень бежал не по ровной дороге, не по благородному асфальту, а по лесам и полям, и седла на нем никакого не было. А шерсть короткая, не больно-то ухватишься. Так что если бы не Мэйр, болтаться бы мне на этой спине полупустым и никчемным мешком, ежесекундно рискуя сверзиться в какое-нибудь болото. Но Лохвард не позволял свалиться. Да и шишки, сиречь встречные ветки, хлестали лишь по нему одному. Услышав над ухом звонкий щелчок и тихое шипение оборотня, я виновато вздохнула. Бедняга! Наверняка ему доставалось немало. Хранитель вряд ли бы заботился о том, чтобы встречные сосновые, говорю же, низко они тут растут, лапы и колючие ветки с торчащими во все стороны сучками, ни разу не дотронулись, не тронули его седоков. А в лесу таких много! Вот и доставалось Мэйру по полной программе. Хотя он, к чести сказать, ни разу не пожаловался. И время от времени лишь пригибался ниже, чтобы не остаться без глаз. Я осторожно покосилась на очередное болото, промелькнувшее под ногами, и нервно сглотнула. Олен несся так, словно не замечал, как быстро меняется окружающая природа. А по обманчиво твердым кочкам на топях прыгал на полном ходу, каждый раз заставляя мое сердце тревожно замирать и в панике ждать, когда же мы провалимся в грязную жижу с головой. Однако он почему-то не падал и перепрыгивал неожиданные препятствия с таким непередаваемым изяществом, что мне стало стыдно за свое собственное несовершенство. Как он скакал! О, Аллар! Как же красиво он скакал! Каждое касание твердого копыта, как милосердный дар богов, от которого в восторге замирала земля. Каждый прыжок, как совершенный полет в никуда. Каждый поворот головы исполнен такого неподражаемого величия, что поневоле хочется поклониться и благоговейно замолчать. И вот это чудо вдруг согласилась нести на спине двоих увесистых седоков. Вот этот дивный зверь без возражения позволил забраться на свою спину даже демону. И все потому, что это я его вежливо попросила. В очередной раз, бросив быстрый взгляд по сторонам и едва справившись с приступом тошноты, я со всей ясностью вдруг поняла, что всего за час сумасшедшей езды мы преодолели такое же расстояние, как за 4 дня пешком. Иными словами, теперь нам можно было не опасаться погони со стороны Эрхаса Дагана и не бояться длинных стрел его преданных слуг. С таким скакуном он меня теперь даже верхом на драконе не догонит. Кстати, Эрхаса перед отъездом мы все-таки освободили. Вернее, Лин, уже сидя у меня за пазухой, пробормотал какую-то абракадабру, величаво махнул пушистой лапкой, вызвав неодобрительный взгляд хранителя. Но после этого даже я услышала, как невидимая стена с хрустальным звоном осыпалась на землю.